Глава 15. Трудные люди. Чобот повесился ночью на 3 мая. Меня разбудил сторожевой отряд, и, услышав стук в окно, я догадался, в чем дело. Возле конюшни при фонарях Чобота, только что снятого с петли, приводили в сознание. После многих усилий Екатерины Григорьевны и хлопцев удалось возвратить ему дыхание, но в сознание он так и не пришел и к вечеру умер. Приглашенные из города врачи объяснили нам, что спасти Чобота было невозможно. Он повесился на балконе конюшни. Стоя на этом балконе, он, очевидно, надел на себя и затянул петлю, а потом бросился с ней вниз. У него повреждены были шейные позвонки. Хлопцы встретили самоубийство Чобота сдержанно. Никто не выражал особенной печали, и только Федоренко сказал: «Жалко казака, хороший был бы буденовец». Но Федоренко ответил Лапоть: «Далеко Чоботу до Буденова. Граком жил, граком и помер. От жадности помер». Буденный Семен Михайлович, 1883-1973 годы жизни. С 1919 по 1923 год – командир 1-й конной армии. С 1924 по 1937 год – инспектор кавалерии рабоче-крестьянской Красной армии. С 1939 по 1941 год – заместитель наркома обороны СССР. Маршал Советского Союза с 1935 года. Коваль с гневным презрением посматривал в сторону клуба, где стоял гроб Чобота, отказался стать в почетный караул и на похороны не пришел. «Я таких, как Чобот, сам вешал бы. Лезет под ноги с драмами своими дурацкими». Плакали только девочки. Да и то Маруся Левченко иногда вытирала глаза и злилась: «Дурак такой, дубина какая! Ну что ты скажешь? Иди с ним, хозяину ваты! Вот счастье какое для Наташи! И хорошо сделала, что не поехала. Много их таких чоботов найдется, да всем ублажать? Пускай вешаются побольше». Наташа не плакала. Она с испуганным удивлением глянула на меня, когда я пришел к девочкам в спальню, и негромко спросила: «Шо мы не теперь роботы?» Маруся ответила за меня: «Может, и ты вешаться захочешь? Скажи спасибо, что этот дурень догадался смыться, а то он тебя всю жизнь мучил бы. Что и робыть задумалась, смотри. На рабфаке будешь, тогда и задумывайся». Наташа подняла глаза на сердитую Маруську и прислонилась к ее поясу. «Ну, добро. Я принимаю шефство над Наталкой», сказала Маруся, вызывающе сверкнув на меня глазами. Я, шутя, расшаркался перед ней: «Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Левченко. А мне можно с вами на пару? Только с условием не вешаться, а то видите, какие шефы бывают, ну их к собакам. Не столько того шефства, сколько неприятностей». «Есть не вешаться». Наташа оторвалась от Марусиного пояса и улыбалась своим новым шефом, даже порозовела немного. «Идем завтракать, бедная девочка», сказала весело Маруся. У меня на этом участке сердце стало ничего себе. К вечеру приехали следователь и Мария Кондратьевна. Следователя я упросил не допрашивать Наташу, да он и сам был человек сообразительный. Написав короткий акт, он пообедал и уехал. Мария Кондратьевна осталась погрустить. Поздно ночью, когда уже все спали, она зашла в мой кабинет с Калиной Ивановичем и устало опустилась на диван. «Безобразные ваши колонисты. Товарищ умер, а они хохочут. А этот самый ваш Лапоть так же валяет дурака, как и раньше». «Мария Кондратьевна, подумайте, что вы говорите». «К вашему сведению, уже подумала и повторяю. Гадость. Товарищем Чобот или нет?» «Не товарищ, понимаете? Не товарищ, а враг. Вы ведь член партии, для вас понятно, враг». Мария Кондратьевна испугалась моего крика и бросилась к Калине Ивановичу. «Дорогой пасечник, спасите меня от этого изверга». Калина Иванович рассмеялся и сказал: «Я тоже не люблю, когда вешаются. Эти паразиты думают, поганое ему место в жизни попалось. Они вешаются и топлятся, идиоты. Как будто это тебе театр. Пошел и купи в себе место в первом ряду». И откуда такое можно почерпнуть, чтобы из-за одной бабы вешаться? Это ж только идиот может подумать, как будто бабы не все одинаковые. У одной юбка с оборкой, а в другой без оборки. Ну вы старый греховодник. Как это одинаковые? Что это за такая теория? Так это ж вовсе никакая теория, а практическая жизнь. По теории, может, и не все одинаковые, а практически один черт. Мария Кондратьевна махнула рукой на Калину Ивановича и сказала ему серьезно, «Для вас будут неприятности из-за этого случая». «Вероятно, будут». «Что вы предпримете?» «Ничего». «Как это так, ничего? Надо послать подробное объяснение в наркомпрос». «Я послал короткий рапорт». «Вот еще сокровище. Короткий рапорт. Кто же так делает? Что это за рыцарские фасоны?» «Вообще-то не имеет значения», — сказал я. «Ну вот увидите», — сказала сердито Мария Кондратьевна. «Где мне спать?» Калина Иванович с готовностью поднялся. «Уложить вас спать — дело легкое. Это не то, что писать всякие бумажки». На другой день я проводил рабфаковцев. По дороге на вокзал Вершнев говорил: «Хлопцы не понимают, в чем дело. Человек решил умереть, значит, жизнь плохая. Им кажется, что из-за Наталки, а на самом деле не из-за Наталки, а такая жизнь». Белухин завертел головой. «Ничего подобного. У Чобота все равно никакой жизни не было. Чобот не человек, а раб. Барина у него отняли, так он Наташку выдумал». «Выкручуете, хлопцы», — сказал Семен. «Выкручуете? Хитрите». «Этого я не люблю. Повесился человек, ну и вычеркни его из списков. Надо думать про завтрашний день. А я вам скажу, текайте отсюда с колонией, а то у вас все перевешаются». На обратном пути я задумался над путями нашей колонии. В полный рост встал перед моими глазами какой-то грозный кризис, и угрожали полететь куда-то в пропасть несомненные для меня ценности, ценности живые, живущие, созданные как чудо пятилетней работы и коллектива, исключительное достоинство которого я даже из скромности скрывать от себя не хотел. Надо было ухватить быка за рога. В чем дело? Правда, во всей истории колонии было очень мало колонистов, собиравшихся посвятить себя сельскому хозяйству. Сельская жизнь всегда вызывала у колонистов презрительную мину, а селян даже в моменты наибольшего союза иначе не называли как старым блатным граке. В таком случае, какое же значение имело то обстоятельство, что почти круглый год колонисты как муравьи трудились на своих полях? И никаких наград колонист не мог получить ни в этой жизни, ни в будущей. И будущее это было в высшей степени неизвестное и неуверенное. И тем не менее, нигде я не видел столько смеха и шуток, столько открытого дружелюбного взгляда, столько охотного стремления к коллективу, так мало наклонности к бузатерству, к скандалу, к спору. А между тем я ни на йоту не уменьшал своего требования к колонисту, все равно к кому? К воспитаннику, к воспитателю, к себе самому. Одним из моих положений, определяющих работу, давно уже было как можно больше требования к колонисту, как можно больше уважения к нему. И мое требование давно уже перестало быть моим, а сделалось традицией коллектива, которым он дорожит как главной особенностью своей чести. В таком коллективе неясность личных путей не могла определять кризиса, ведь личные пути всегда неясны. И что такое ясный личный путь? Это отрешение от коллектива. Это концентрированное мещанство. Такая ранняя, такая скучная забота о будущем куске хлеба, об этой самой хваленой квалификации. И какой квалификации? Столяра? Сапожника? Мельника? Нет, я крепко верю, что для мальчиков 16 лет нашей советской жизни самой дорогой квалификацией является квалификация борца и человека. А настоящий человек, тот, которого иногда предлагают писать с большой буквы, может родиться только в коллективе. Новый коллектив новейшей нашей истории не может быть создан за 3-4 года. Это верно, мы, может быть, только слабо ощутили самые главные его черты. Но и главные черты этого нового коллектива, вот эти драгоценные особенности нового человека-коллективиста, я не променяю ни на какие квалификации. Нет, дело не в квалификации. Я ведь и в последние дни явно ощущаю напряженный пульс колонии. Для меня нет сомнений в том, что колония несет в себе большую здоровую силу. В противном случае не встретили бы колонисты с таким безмятежным спокойствием смерть Чобота. Я представил себе силу коллектива колонистов и вдруг понял, в чем дело. Ну, конечно, как я мог так долго думать? Все дело в остановке. Не может быть допущена остановка в жизни коллектива. Я обрадовался по-детски. Какая прелесть! Какая чудесная захватывающая диалектика! Свободный рабочий коллектив не способен стоять на месте. Всемирный закон всеобщего развития только теперь начинает показывать свои настоящие силы. Формы бытия свободного человеческого коллектива – движение вперед. Форма смерти – остановка. Но так как мы еще не умерли, значит, у нас есть какое-то движение? Какое? Движение внутреннее? Вероятно, это антитезис. Потенциальное напряжение коллективных сил. Черт возьми, здесь можно обнаружить целую кучу интереснейших законов, но мне некогда заниматься этим делом. Мне пока что поручена не выработка законов, а колония имени Горького. Да, мы почти 2 года стоим на месте. Те же поля, те же цветники, та же столярная и тот же ежегодный круг. Я поспешил в колонию, чтобы взглянуть в глаза колонистов и проверить мое великое открытие. У крыльца Белого дома стояли 2 извозчичьих экипажа, и Лапоть меня встретил сообщением: «Приехала комиссия из Харькова». «Вот и хорошо», — подумал я. «Сейчас мы это дело решим». В кабинете ожидали меня Любовь Савельевна Джуринская, полная дама в темно-малиновом не первой чистоты платье, уже не молодая, но с живыми и пристальными глазами, и невзрачный человек, полурыжий, полурусый, не то с бородкой, не то без бородки. Очки на нем очень перекосились, и он все поправлял их свободной от портфеля рукой. Любовь Савельевна заставила себя приветливо улыбнуться, когда знакомила меня с остальными. «А вот и товарищ Макаренко. Знакомьтесь, Варвара Викторовна Брегель, Сергей Васильевич Чайкин». «Почему не принять в колонии Варвару Викторовну Брегель, мое высшее начальство?» «Но с какой стати этот самый Чайкин?» «О нем я слышал. Профессор педагогики. Не заведовал ли он каким-нибудь детским домом?» Брегель сказала: «Мы к вам специально. Проверить ваш метод». «Решительно протестую», — сказал я. «Нет никакого моего метода». «А какой же у вас метод?» «Обыкновенный, советский». Брегель зло улыбнулась. «Может быть и советский, но во всяком случае необыкновенный. Надо все-таки проверить». «Хорошо. Как вы будете проверять?» «А вот поговорим с вами, потом с комсомолом, с ребятами. Что-нибудь выясним». «Есть что-нибудь выяснить», — сказал я по-горьковски. «Да, между прочим, у вас так вот отвечают. Вы считаете это необходимым. Это как во флоте, да?» «Да, во флоте тоже так». «И вообще у вас военизация?» «Нет, у нас нет военизации». «А как же командиры, отряды, приказания?» «Ну да, все это есть. Так разве это военизация?» «Ну все-таки». Начиналась самая неприятная беседа, когда люди играют терминами в полной уверенности, что термины определяют реальность. Я поэтому сказал: «В такой форме я беседовать не буду. Если угодно, я вам сделаю доклад, но предупреждаю, что он займет не меньше 3 часов». Брегель согласилась. Мы немедленно уселись в кабинете, заперлись, и я занялся мучительным делом. Переводом на слова накопившихся у меня за 5 лет впечатлений, соображений, сомнений и проб. Мне казалось, что я говорил красноречиво, находил точные выражения для очень тонких понятий, аналитическим ножом осторожно и смело вскрывал тайные до сих пор области, набрасывал перспективы будущего и затруднения завтрашнего дня. Во всяком случае, я был искренним до конца, не щадил никаких предрассудков и не боялся показать, что в некоторых местах теория оказалась мне уже жалкой и чуждой. Джуринская слушала меня с радостным горящим лицом, Брегель была в маске, а о Чайкине мало я заботился. Когда я окончил, Брегель постучала полными пальцами по столу и сказала таким тоном, в котором трудно было разобрать, говорит ли она искренне или издевается. «Так, скажу прямо. Очень интересно, очень интересно. Правда, Сергей Васильевич?» Чайкин ерзнул на стуле и прохрипел. «Интересно, конечно, как всякое высказывание в педагогике. Наша область такая, знаете, широкая, такая еще не разработанная, что всякая мысль интересна. Но для нас важно, в каком отношении все это стоит к принципам социального воспитания». Я знал, что он разумел под принципами социального воспитания. Это были его собственные измышления в написанной им брошюрке. «Об этом мы потом поговорим», — сказала Брегель. «Я думаю, очень возможно, ваша система советская. Но в таком случае все то, что мы там у себя думаем, никуда не годится. Вы понимаете, может быть, вы правы, а мы ошиблись?» Она смотрела на меня откровенно с насмешкой. Я ей ответил: «Это не только возможно, а это и есть на самом деле. Вы там у себя очень многое путаете». «Допустим», — великодушно согласилась Брегель. «Все это нужно рассмотреть при свете принципов социального воспитания. Здесь, конечно, мы этого делать не будем. Для этого есть научпедком. Но я прошу вас, Сергей Васильевич, те вопросы, которые, очевидно, возникают у вас, сейчас высказать». Чайкин попытался поправить очки, впился в свой блокнот и очень вежливо, как и полагается ученому, со всякими галантными ужимочками и с псевдопочтительной мимикой произнес такую речь. «Хорошо, это, конечно, нужно все осветить, да. Но я бы усомнился и сейчас в некоторых, если можно так выразиться, ваших теоремах, которые вы любезно нам изложили с таким даже воодушевлением, что, разумеется, говорит о вашей убежденности». «Хорошо. Ну вот, например, мы и раньше знали, а вы как будто умолчали. У вас здесь организована, так сказать, некоторая конкуренция между воспитанниками. Кто больше сделает, того хвалят, кто меньше, того порицают. Поле у вас пахали, и была такая конкуренция, не правда ли? Вы об этом умолчали, вероятно, случайно. Мне желательно было бы услышать от вас, известно ли вам, что мы считаем конкуренцию методом сугубо буржуазным, поскольку она заменяет прямое отношение к вещи отношением косвенным, это раз. Другое, вы выдаете воспитанникам карманные деньги. Правда, к праздникам вы выдаете не всем поровну, а, так сказать, пропорционально заслугам. Не кажется ли вам, что вы заменяете внутреннюю стимулировку внешней и при этом сугубо материальной? Дальше, наказание, как вы выражаетесь. Вам должно быть известно, что наказание воспитывает раба, а нам нужна свободная личность, определяющая свои поступки не боязнью палки или другой меры воздействия, а внутренними стимулами и политическим самосознанием». Я рассматривал его как явление биологическое. Среди редких волос у него копошились залежи перхоти, и во время быстрых движений сваливались на заношенный пиджак, в ушах скопились серые пятна грязи, а от ног несло нестерпимым запахом. Он еще много говорил, этот самый Чайкин. Я слушал и вспоминал рассказ Чехова, в котором описывается убийство при помощи пресс-папье. Потом мне показалось, что убивать Чайкина не нужно, а следует выпороть. Только не розгой и не какой-либо царско-режимной нагайкой, а обыкновенным пояском, которым рабочий подвязывает штаны. Это было бы идеологически выдержано. Брегель меня спросила, перебивая Чайкина: «Вы чему-то улыбаетесь? Разве смешно то, что говорит товарищ Чайкин?» «О, нет», — сказал я. «Это не смешно». «А грустно, да?» — улыбнулась наконец и Брегель. Нет, почему же и не грустно? Это обыкновенно. Брегель внимательно глянула на меня и, вздохнув, пошутила: «Трудно вам с нами, правда?» «Ничего, я привык к трудным. У меня бывают гораздо труднее». Брегель вдруг раскатилась смехом. «Вы все шутите, товарищ Макаренко?» Успокоилась она наконец. «Вы все-таки что-нибудь ответите Сергею Васильевичу?» Я умильно посмотрел на Брегель и взмолился: «Я думаю, пускай и по этим вопросам тоже научветком займется. Ведь там все делают как следует. Лучше давайте обедать». «Ну хорошо», — немного надулась Брегель. «Да, скажите, а что это за история? Выгнали воспитанника опришка?» «За пьянство». «Где же он теперь?» «Конечно, на улице». «Нет, живет рядом у одного куркуля». «Значит, что же, отдали на патронирование?» В этом роде, улыбнулся я. «Он там живет? Это вы хорошо знаете?» «Да, хорошо знаю. Живет у куркуля местного. Лукашенко. У этого доброго человека уж два беспризорных на патронировании». «Но это мы проверим». «Пожалуйста». Мы отправились обедать. После обеда Брегель и Чайкин захотели убедиться в чем-то собственными глазами, а я снял шапку перед Любовью Савельевной. «Милый, дорогой, родненький наркомпрос, нам здесь тесно и все сделано. Мы запсихуем здесь через полгода. Дайте нам что-нибудь большое, чтобы голова закружилась от работы. У вас же много всего. У вас же не только принципы». Любовь Савельевна засмеялась и сказала: «Я вас хорошо понимаю. Это можно будет сделать. Пойдем поговорим подробнее. Но постойте, вы все о будущем. Вас очень обижает эта ревизия?» «О нет, пожалуйста, а как же иначе?» «Ну а выводы, все эти вопросы Чайкина вас не беспокоят?» «А почему? Ведь ими будет заниматься научпетком. Это ему беспокойство, а мне ничего». Вечером Брегель, уходя спать, поделилась впечатлениями. «Коллектив у вас чудесный. Но это ничего не значит. Методы ваши ужасны». Я в глубине души обрадовался. Хорошо еще, что она ничего не знает об обучении наших барабанщиков. «Спокойной ночи», — сказала Брегель. «Да, имейте в виду, вас никто и не думает обвинять в смерти Чобота». Я поклонился с глубокой благодарностью.